я промолчал. Домой его привели не похороны жены, а то, что последует за ними в результате ее смерти. «Знаете, — сказал он, — я не ожидал, что вы справитесь. Когда я оставил вас неделю назад в Лимане, я думал, что вы отправитесь в полицию, выложите им свою историю, и, в конце концов, хоть объяснить толком вы ничего и не сможете, но они вам поверят. А вместо этого, — он рассмеялся, — вы умудрились водить всех за нос в течение 7 дней. Примите мои поздравления. Как бы вы пригодились мне лет 12-15 назад? Скажите, никто так ничего и не заподозрил? Никто, — сказал я. А моя мать и девочка? Меньше всех остальных. Я сказал это со странным удовлетворением, даже злорадством. Никто не ощутил его отсутствие, никто не сожалел о нем. «Интересно, — сказал он, — до чего вы докопались? Меня страшно забавляет мысль о том, например, как вам удалось управиться с Рене. Еще до того, как я уехал в Париж, она изрядно мне надоела. И как вы осушили слезы Франсуазе? И пытались ли с неуместной учтивостью заговаривать с Бланш? Ну, что касается матери, с ее нуждами в дальнейшем будет иметь дело врач. Естественно, не наш, а специалист. Ей придется переехать в клинику. Я уже начал переговоры на этот счет в Париже. Я поглядел на дуло пистолета на спинке стула. Нет, мне не удастся добраться до него. Скорый на руку, как и во всем остальном, он меня опередит. «Графине незачем уезжать в Париж», — сказал я. «Хотя, вероятно, она будет нуждаться в медицинском уходе дома. Она хочет бросить наркотики. Я просидел у нее всю прошлую ночь. Она сделала первую попытку». Я чувствовал во мраке, что его глаза прикованы ко мне. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Вы просидели у нее всю прошлую ночь. Для чего?» Я вспомнил свое кресло возле кровати, ее полусон, тишину, грозные тени, которые, казалось, таяли и исчезали на глазах. Рассказывать ему об этой ночи было нелепо. Сейчас все это выглядело банальным. Я ничего не добился, ничего не дал ей, кроме спокойного сна. «Я сидел рядом с ней, и она спала», — сказал я. «Я держал ее руку». Его смех, заразительный и вместе с тем нестерпимый, разнесся по темной комнате. «Мой бедный друг», — сказал он, — «и вы воображаете, будто так можно вылечить морфинистку? Сегодня вечером она будет буйствовать, и Шарлотте придется дать ей двойную дозу». «Нет», — сказал я, — «нет». Но меня охватили сомнения. Когда я оставил ее спящей в кресле, у нее был больной и измученный вид. «Ну, что еще?» — спросил он. «Расскажите мне, что вы еще натворили?» «Что еще?» — я порылся в уме. «Поль», — сказал я. «Поль и Рене. Они уезжают из замка, уезжают из Сен-Жиля. Они будут путешествовать полгода или год, по меньшей мере». Я видел, что он кивает. «Это развалит их брак еще быстрее», — сказал он. «Рене найдет любовника, которого уже давно ищет. Поль будет чувствовать себя еще большим ничтожеством. Выпустите его в свет, и все увидят, что он провинциал и мужлан. А пока об этом знает лишь он сам. Простите, но это бестактно. Никакой деликатности, никакой душевной тонкости. Дальше...» Я вспомнил, как мальчиком играл в кегли. Катишь деревянный шар по кегельбану, и кегля в другом его конце переворачивается и падает. Это самое он делал сейчас с замыслами, которые мне подсказала любовь. Выходит, это была вовсе не любовь, а бестолковая сентиментальность. «Вы отказались подписать новый контракт с Корвале, да?» — спросил я. «А я его подписал. Фабрика не будет закрыта, никто не останется без работы. Вам придется покрывать убытки из основного капитала. На этот раз он не засмеялся, он присвистнул. Его тревога доставила мне удовольствие. «Полагаю, что сумею выпутаться», — сказал он. «Но на это уйдет время. Все прочие ваши шаги, хоть и неверные, большого вреда не принесли, но это куда серьезнее. Даже имея в резерве деньги Франсуазы, поддерживать гибнущее предприятие не шутка. А кого вы намеревались поставить на место управляющего, когда уедет Поль?» «Бланш», — сказал я. Он наклонился вперед вместе с креслом, приблизив лицо к моему лицу. Теперь мне была видна каждая его черта, а главное — глаза. Все осталось таким же, каким было в отеле в Лемане. Его сходство со мной казалось мне отвратительным. «Вы разговаривали с Бланш?» — спросил он. «На самом деле? И она вам отвечала?» «Да, разговаривал», — подтвердил я. «И она приходила сюда утром. Я сказал ей, что с сегодняшнего дня фабрика в ее распоряжении. Она может делать здесь все, что угодно. Любым путем добиться ее процветания, чтобы она стала приданым Мари Нуэль». С минуту он молчал. Возможно, не мог прийти в себя, ведь я опрокинул все его привычные представления. Я надеялся, что это так. Больше всего на свете мне хотелось сбить с него спесь.